11. Чем различаются оклад и аванс? Представь, что настал тот день, когда тебе удалось пройти все круги трудоустройства. А когда зарплата? Давай изучим специальные термины, чтобы не запутаться, когда и какую сумму тебе выплатят. Если кратко, есть 4 варианта оплаты труда. Первое – фиксированная сумма. Второе – плата за отработанное время. Третье – плата за результат. Четвертое – особые выплаты. Разберем по порядку. Фиксированная зарплата состоит из двух частей – оклада и аванса. Оклад – фиксированная сумма, которая прописывается в трудовом договоре и выплачивается работнику независимо от количества работы, которую он выполнил. Такую зарплату может получать врач, бухгалтер, администратор в салоне красоты. Аванс – часть зарплаты оклада, которую платят работнику за первую половину месяца. Обычно это какой-то процент, например, 40% от всей суммы. Постскриптум. Зарплату по закону делят на две части и выплачивают два раза в месяц. Почему? Чтобы не потратили все сразу. Платить могут, например, 5 и 20 числа или 10 и 25. Если дата выпадает на выходной, то платят заранее, в пятницу. Почасовая зарплата. Зависит от отработанного времени. Такую оплату предлагают, например, промоутерам, аниматорам на праздниках или официантам. Сдельная зарплата. Подходит для людей, чей труд оценивается по результату. Например, платят за прогулку с собакой, редактирование текста или пошив рубашки. Чем больше выполнишь, тем больше заработаешь. Особые выплаты. Премия. Звучит празднично, согласись. Ее дают за качественную работу, решение сложной задачи, достижение поставленных целей. Бонусы. Что-то вроде премии, которую платят за конкретные задачи и за какой-то период, обычно за год или квартал, то есть 3 месяца. Комиссионные. Выплата в виде процента от выручки. Обычно встречается в сфере продаж, где работает принцип «больше продаж, больше заработаешь». Надбавки и доплаты. Надбавка к зарплате может быть за стаж работы, квалификацию или вредные условия труда, например, за работу в шахте. Доплачивать могут за работу в выходные, а еще компенсировать расходы на проезд или обед. Социальные выплаты. Мера поддержки по случаю болезни, декретного отпуска или рождения ребенка. Материальная помощь. Разовая выплата на какие-то нужды. Например, на лечение или похороны родственника. Это может быть пенсия студентам, у которых умер один из родителей. Еще помощь может быть в виде конкретных вещей или набора продуктов.